Глава 127. Сокровища. Имеют сыны века сего свое сокровище, имеют и христиане свое сокровище. У сынов века сего сокровище богатство тленное, золото, серебро, медь и прочее вещество. У христиан сокровище Божия благодать, и это сокровище небесное, духовное, в сердцах их пребывающее, как апостол написал. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. 2 Коринфянам 4:7. Люди, имеющие сокровище тленное, всякие свои нужды и то, чего им недостает, с его помощью восполняют. Не имеют хлеба, купят хлеба. Не имеют одежды, достают себе одежду и прочее. Так и Божия благодать, небесное сокровище, в христианских сердцах живущее, все нужды их и недостатки душевные восполняет. Человек сам по себе слеп. Божия благодать просвещает сердечные очи его, показывает ему суету мира этого, краткость временной жизни и долготу вечности. Показывает, что все, что не есть в мире сём, как тень проходит, и что человек от рождения до смерти – странник и путник, идущий к небесному Отечеству. И увещевает его во всякое время всего беречься, и всего в мире сём имеющегося со страхом касаться, и ради нужды, а не ради угождения плоти, употреблять, и соблазнов мира этого беречься. Потому такая душа не ищет в мире этом ни богатства, ни чести, ни славы, ни прочего мира сего сокровища, как сыны века этого делают. Но всегда смотрит и стремится к вечному блаженству, и его всеусердно желает и старается получить. Потому и воздыхает всегда к своему Создателю, чтобы ту благодать его могла получить, и там со всеми избранными хвалить и петь его вовеки. Немощен человек и бессилен против стремления страстей и греха стоять и побеждать их. Божия благодать укрепляет его и помогает ему в этом важном подвиге стоять, и показывает ему мерзость страстей и греха, и на всякое время увещевает его беречься этого зла. Поэтому такой человек крайне бережется всякого греха, и случаев, которые ко греху приводят, избегает, и совесть свою чистую во всем старается хранить. Такому человеку тяжко согрешить, и он изволяет лучше умереть, чем согрешить, ведая, что всяким грехом величество Божие оскорбляется, и совесть раздражается и тревожится, что для души благочестивой несносно. Многих грехов человек не видит в себе. Грехопадение кто уразумеет? Псалом 18. Такие грехи Божия благодать обличает в нем. Все то грех, что против воли Божией делается. Посему восстает в сердце человеческом печаль, тоска и воздыхание, а иногда и мучение чувствуется. Посему сердце сокрушается, и знаки свои, горячие слезы, извергает, плачет и рыдает, как будто великое потерял. И сами слезы такому сердцу вместо прохлаждения и утешения бывают. Так благодать Божия сокрушает сердце человеческое и исцеляет, опечаливает и утешает, мертвит и живит, и все для пользы нашей устраивает. Та же Божия благодать показывает человеку не только его собственное, но и всего рода человеческого окаянство и бедность. Посему в человеческом сердце восстает соболезнование и к прочим людям, ибо все люди одного естества, и все имеют одну немощь и окаянство. Поэтому душа благочестивая не только о своей бедности, но и о бедности прочих людей воздыхает и плачет. Не знает и не имеет человек сам по себе истинного покаяния и жаления о грехах. Божия благодать соделывает в нем истинное покаяние и жаление. Истинное покаяние и жаление – жалеть и болезновать о грехах не по причине погибели своей, но по причине того, что Бога преблагого, который есть благоутробный Отец и вечная благость и любовь, грехами оскорбляем и прогневляем. Человек, осознавая свою подлость и Божие непостижимое величие и огромную его любовь к себе и ко всем, весьма печалится и сердцем уязвляется, что он, земля и пепел, Сирах 10.9, 13.31, и Богом любимый, возлюбившего его оскорбил и прогневил. Его ангелы, архангелы и все небесные силы со страхом и любовью почитают, поют ему и поклоняются. А он, подлый, земля и пепел, не почитал его и не слушал. От этого огромную печаль чувствует человек на сердце своем, и ею, как стрелой, уязвляется. И это-то и есть печаль ради Бога, которая производит неизменное покаяние ко спасению. 2 Коринфянам 7.10. Эту печаль Божия благодать соделывает. Имеющий такую печаль будет скорбеть и тужить, хотя бы и гиенны не было. Не имеет человек истинной и сердечной любви к Богу сам по себе. Божия благодать возбуждает в сердце его любовь, показывая ему, что Бог есть несозданное, безначальное, бесконечное, неизменяемое, пресносущное, прелюбезное естество и самоверховнейшее добро, от которого все блага и благодеяния, как от преснотекущего источника ручьи, проистекают, и как все создания и люди, так и Он создан, и падший, искупленным для вечного блаженства. Так благодать Божия, просвещая сердце человеческое, зажигает в нем огонь любви Божией. Таковую любовь, чувствуя в сердце своем, человек изливает слова любви. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя» – Псалом 17. И еще «Что мне на небе, и без тебя чего желать мне на земле? Изнемогает сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего, и часть моя, Боже, вовеки» – Псалом 72. Истинно любящий Бога ни на земле, ни на небе ничего не желает, кроме одного Бога. Такая душа с пророком вопиет. «Как лань желает к источникам вод, так желает душа моя к Тебе, Боже. Возжаждала душа моя к Богу крепкому, живому» – Псалом 41. Для такого с Богом быть и в Ааде – рай, без Бога быть и на небе мучение. Поэтому такой во всем старается Богу угодить, и, видя в себе многие немощи и недостатки, скорбит и печалится. А любя Бога, любит и ближнего своего, потому что Бог его любит и велит его любить. Не имеет человек истинного смирения в себе. Божия благодать показывает ему его нищету, убожество, бедность, окаянство, подлость и ничтожество. И так, познавая себя, человек смиряется и не надеется на себя ни в чем, одному только всемогуществу, премудрости, благости и милосердию Божию предается. Не имеет человек правды в себе, с которой бы перед судом Божиим явиться мог и оправдаться, но видит в себе грешника, которому на суде Божием устоять никак невозможно. Благодать Божия утешает его и увещевает правды ради к Богу воздыхать, и во Христе, за грешников умершим и воскресшим, искать оправдание. Такой человек с мытарем вопиет к Богу: «Боже, милостив буди мне грешному» от Луки 18:13. «Боже, отврати лице Твое от грех моих, и обрати на лице Христа Твоего, Искупителя моего Иисуса, который ради меня, грешника, пострадал и умер. В Тебе, Иисусе, свете мой, оправдаюсь». Не имеет человек в себе истинной сердечной молитвы. Божия благодать учит его, о чем молиться, и возбуждает в нем истинную сердечную молитву. И как дым благовонного порошка, положенного на угле горящем, восходит, так возбужденная благодатью Божией молитва от сердца восстает и восходит к Богу. Тогда человек кратко, но усердно молится и вопиет: «О Господи, помилуй! О Господи, ущедри! О Господи, услыши и спаси!» Такие слова – слова сердечные и устами произносятся. Эти слова от избытка сердца, говорят уста. Такая молитва, хотя и краткая, но проходит небеса и входит в уши Господа Вседержителя. Не знает человек, как истинно и сердечно Бога благодарить. Божия благодать его учит этому, показывая ему бесчисленные Божии благодеяния, ему поданные и подаваемые, которых он, подлый, убогий, нищий и ничего недостойный, даром и без всяких своих заслуг от благости Божией удостаивается. Чего грешник достоин, кроме одной казни? Но Бог преблагой и человеколюбивый, несмотря на то, что он грешник и его уничижитель, бесчисленные свои блага подает ему. Осознавая эту благость и человеколюбие Божие и свою подлость и недостоинство, человек сердечно Бога благодарит, как своего высочайшего благодетеля, сердечные колена преклоняет перед ним и падает, и хотя не устами, но сердцем вопиет к нему: «Кто я, Господи, что Ты мне такие блага свои подаешь? Я грешник, я тварь перед Тобою согрешившая и огорчившая Тебя, и каждый день перед Тобою согрешающая. Но Ты меня и такого не оставляешь, а благостью и милостью Твоею жалуешь. Господи, что есть человек, что Ты открылся ему, или сын человеческий, что Ты помышляешь о нем? Человек подобен суете» и прочее. Псалом 143. «Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его». Псалом 102. «Ибо у благодарного сердца всегда благо, дарованные благодетелем его, перед душевными очами обращаются, и, глядя на них и на свое недостоинство, оно усердно благодетеля своего благодарит». Признак неблагодарного сердца – забвение благодеяний, как пишется об израильтянах неблагодарных: «И забыли благодеяния его и чудеса, которые он явил им». Псалом 77. Божия благодать от этого зла отвращает человека и на всякое время напоминает ему о Божиих благодеяниях и о том, что должно их в памяти содержать и за них усердно Бога благодетеля благодарить и признавать свое недостоинство. Не имеет человек в себе страха Божия. Божия благодать учит его страху Господню, представляя ему перед сердечными очами Божие величие, всемогущество, вездесущее и всеведение, и так увещевает его осторожно и со страхом жить, в словах, делах и мыслях всякого греха беречься, ибо это Бога прогневляет и человек согрешающий милости Божией лишается. И так учит его везде и всегда обращаться перед вездесущим и всевидящим Богом, как дети обращаются перед отцом своим, и рабы перед господином своим, и подданные перед царем своим, так что ничего непристойного не смеют делать. Поэтому такая богобоязненная душа везде и всегда, тайно и явно, перед людьми и без людей, вне и внутри, осторожно поступает и бережется всякого зла. Она окружается и содержится страхом Божиим и неподвижно бывает ни на какое зло. И если какое искушение бесовское и злая мысль находит на нее, она ужасается этого и к Богу вопиет: «Господи, помоги мне!» И так против зла стоит и борется. Так страх Божий есть корень всех благ. Начало премудрости – страх Господень. Псалом 110. Кто премудр? Тот, кто везде и всегда осторожно поступает и невидимого Бога, как видимого, перед собой имеет. Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. К Ефесянам 5:15. Начало этой премудрости – страх Господень. Страх уже Господню внутри человека научает Божия благодать. Смотрите Псалом 33. Та же Божия благодать учит человека радоваться о Боге Спасе Своем и соделывает в сердце его радость истинную, духовную, небесную и некое восклицание и играние, и покой, и мир в совести его. А это все есть предвкушение вечной жизни и как бы крупицы от небесной трапезы на сердце человеческое падающей. Та же Божия благодать изменяет человека и делает его любящим, милосердным, сострадательным, кротким, так что такой над врагами своими умилостивляется и сожалеет и соболезнует им, и бывает терпелив к ним. Божия благодать иногда так воспламеняет любовью сердце человеческое, что он хотел бы всех без изъятия обнять объятиями своей любви и всех спасенными видеть. Это и прочее действие Божией благодати в сердце человеческом живущей. Это сокровище христиан, которое внутри них, а не вне, и которое везде и всегда они с собою носят. Так они нищи и богаты, нищи в себе, но богаты милостью Божией. И хотя сокровище это небесное внутри себя имеют, однако познают и признают себя нищими и убогими, и всегда его желают и просят у Создателя своего, непрестанно алчут и жаждут правды. Божия благодать, которая в них пребывает, их и смиряет. Познаем, христиане, нашу нищету и богатство Божией благодати, и смиримся перед Господом нашим, да подаст нам свою благодать. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5. Сердцу смиренному и от любви мира и прихотей плотских избавленному удобно воспринять Божию благодать, как пустому сосуду удобно принять в себя воду или иное вещество. Вода всегда с гор вниз течет, и Божия благодать с небесных гор в свободное, умоленное и низкое сердце снисходит. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди меня. Псалом 50.